Глава 5. Везение и невезение Лехи Уткина. Окончание. До сумерек они не успели. На выходе из Куповатого дорогу им преградило целое поле аномалий. Пришлось долго искать обход. И как Степан не матерился, на ночевку стали в деревне Городище. Развели костер. Целый день голодный, Леха осоловел от еды и клевал носом, стараясь не заснуть. Степан же ел лениво, нарочито неспешно, как человек, не привыкший экономить продукты. Когда пискнул приборчик на его запястье, он глянул на экран, поморщился и сказал, как чувствовал. И в ответ на вопросительный взгляд встрепенувшегося Уткина пояснил: «Гости на подходе». Степан снял автомат с предохранителя, положил его себе на колени, потом побуравил Леху взглядом и предупредил: «Про красную розу ни слова и вообще помалкивай». Подумал и добавил: «Если начнется, падай и не вставай, пока не кончится». 5 минут спустя вдалеке послышались неспешные шаги, а еще через пару минут к их костру вышли двое. Первый был под стать Степану Сливе, высокий, скуластый, горбоносый, лет 25, в камуфляже и высоких берцах, на голове кепка с козырьком, из-под кепки свисали сосульками черные, как смоль, давно не мытые волосы, на запястье знакомый уже Лехе приборчик. Правда, у этого камуфляжного автомата не было, вместо него на поясе болталась пистолетная кобура, но, судя по ее размерам, калибр ствола был тот еще. Вторым, с первого взгляда было ясно, шел такой же, как и Леха, бродяга. Невысокого роста, коротко стриженный и давно не бритый. Застиранная гимнастерка, штаны в заплатках, грязные кирзовые сапоги. «Кого я вижу?» Громко, с фальшивой радостью в голосе, воскликнул камуфляжный: «Степка Слива, лопни мои глаза!» Не останавливаясь, он подошел к костру. Бродяга, припадая на левую ногу, прохромал за ним следом, замер за спиной. «Грач!» – кивнул пришельцу Степан, морщась, как от зубной боли. А тот, немало не смущаясь, по-хозяйски присел к огню, прикурил от уголька сигарету, выпустил дым и хохотнул. «Не ожидал меня встретить?» Переводя взгляд на Леху, оценивающе смерил его взглядом и продолжил. «Что, тоже бычка себе добыл?» «Ну, Тревальян, ну, сука!» – сквозь зубы прошипел Степан. «А ты как думал?» – продолжил улыбаться грач. «Кто же одного на такое задание посылает? Вдруг ты сгинешь? Или долго в носу ковырять будешь? А дело ведь спешное!» Пришелец потянул носом и скривился. «Чем это у вас так воняет?» «Твоим трупом», — сказал Степан, резко направляя автомат на грача. Оглушительно громко грохнул выстрел, и на лбу Степана Сливы появилось отверстие. Он моргнул и упал лицом прямо в огонь. В костре затрещало, Леху обдало смрадом паленых волос. «Твою мать!» — выругался грач, хватая труп Степана за ногу. «Всю округу завоняем, а нам еще ночь ночевать». «Чего вылупился?» — рявкнул он на своего спутника. «Помогай давай!» Бродяга, который все еще держал в руке огромный пистолет, направленный на мертвого Степана, суетливо засунул оружие за пояс и бросился к грачу. Вместе они оттащили покойника от костра, притоптали тлеющую одежду и вернулись к огню. Присели. Вернее, снова присел только камуфляжный. Бродяга в нерешительности топтался рядом. «Ну, с одним делом разобрались», — сказал грач и, не глядя, протянул руку. «Хромой, ствол верни». Тот, кого назвали Хромым, с готовностью уложил в раскрытую ладонь пистолет и, повинуясь барскому жесту, присел рядом на корточки. Вернув пистолет в кобуру, грач обратился к Лехе. «Теперь ты. Кто таков? Откуда? Что здесь делаешь?» Не успел Леха сказать и двух слов, как камуфляжный его прервал. Он несколько раз шморгнул носом и поморщился. «Нет, определенно чем-то воняет». Он повернулся к сидящему рядом бродяге и толкнул его в плечо. «Ну-ка давай, проверю покойника. У него нет шрама на правой руке?» «На левой», — вырвалось у Лехи. «О, значит, я не ошибся», — удовлетворенно сказал грач. «Значит, Степан отыскал-таки красную розу. Давно он за ней охотился». Он подтащил труп ближе к костру и обнажил до локтя правую руку покойника. Стало видно, что почти у самого запястья из нее торчит небольшой бордово-черный бутон, похожий на розу. Ужасный смрад, который источал этот цветок, заставил отшатнуться и прикрыть нос рукой. Леха почувствовал, что его сейчас вырвет. «Фу!» – поморщился грач. «Это ж какая у Степки кровь грязная была!» Он схватил розу и рывком вытащил ее из руки покойника. Присоска на конце растения пару раз чмокнула, будто в поисках к чему бы присосаться, и обвисла. «Я слушаю, слушаю», — сказал грач Лехе. «Чего замолчал?» Тот наморщился, пытаясь вспомнить, на чем прервался, потом сбивчиво продолжил. И снова камуфляжный, казалось, не слушал. Достал из рюкзака контейнер, похожий на длинный термос. Отдельно достал прозрачную подушечку физраствора, открыл пробку, щедро нацедил из нее в контейнер и поместил туда же красную розу, снова ставшую похожей на кусок проволоки с бутоном на конце. «Пусть отмокает», — сказал он, но когда Леха снова замолк, замахал рукой и подбодрил. «Ну-ну, дальше». Пока Леха сбивчиво рассказывал про то, как Аслана замотала в целлофан, и про дерево, на котором как груши висели куколки покойников, грач о чем-то в полголоса переговаривался с Хромым. Но только рассказ был окончен, встрепенулся и даже повторил последнюю фразу. «Говоришь, выходить собирались через КПП у Зеленого мыса?» Степан кивнул. Грач помолчал, потом скомандовал бродяге у него за спиной. «Хромой, ну-ка подойди к нашему новому знакомцу». Бродяга проковылял вокруг костра и стал рядом с Лехой. Грач снова замолчал, переводя взгляд с одного на другого. «Дело в том, что оба вы мне и нахрен не нужны», — сказал он. «Так что нужно решать, кто со мной на волю пойдет, а кто тут останется. Леха вроде бы поприличнее выглядит, помоложе. Зато Хромой больше жалости к себе вызывает, а это тоже важно. Можно было бы устроить гладиаторский бой промеж вас, но, боюсь, интриги не получится. Неравные весовые категории. Так что остается вам удачу испытать. Чья сильнее, тот со мной и пойдет». Грач вытащил из нагрудного кармана небольшую пластмассовую коробочку, открыл ее. Достал из нее два шприца, заправленных какой-то микстурой. Содержимое одного из них он выдавил в костер. Огонь обиженно зашипел, запахло больницей и химией. Пустой шприц он заправил все тем же физраствором. Приложил шприцы один к другому, пустил из одного недолгих фонтанчик, снова приложил и довольно кивнул головой. Жидкости в обоих шприцах было поровну. Надел на оба пластиковые колпачки, спрятал руки за спиной. «Ну, выбирай один». С этими словами он протянул Хромому два с виду абсолютно одинаковых шприца. Тот помешкал, потом взял один, покрутил его в руках и вопросительно глянул на Грача. «Значит, этот твой», — сказал камуфляжно, протягивая оставшийся шприц Лехе. Продолжил. «В одном безопасная водичка, сами видели, как я его заправлял, в другом яд. Сейчас вы друг другу вколите по дозе. Кому не повезло, околеет». «Ну!» — вдруг рявкнул он, и у него в руке блеснул пистолет. «Или я сам сейчас выбор сделаю». Леха еще нерешительно топтался на месте, а его противник уже оскалил зубы и метнулся к нему, занося руку для удара. Он попытался уклониться, машинально вытягивая вперед руку со шприцом. Уколы Лехе в плечо, Хромому в живот были сделаны почти одновременно. Оба, выпучив глаза, давили на поршень своего шприца, пристально всматриваясь в лицо соперника, ловя на нем признаки начавшего действовать яда. «Оба молодцы!» – хохотнул Грач. «Ну, чего уставились? Уколу время нужно, чтобы подействовать. Садитесь пока». «Долго ждать не придется», – продолжил он, когда оба бродяги выполнили его команду. «Минуты через 2-3 кто-то из вас почувствует сильное сердцебиение, ему станет трудно дышать, а потом и вовсе мышцы диафрагмы перестанут подчиняться, и он задохнется». Естественно, Леха тут же почувствовал, что сердце его стучит как бешеное, а воздуха не хватает, он часто задышал. У Хромого дела были не лучше. Ко всему прочему, он еще и обильно потел. Грач переводил азартный взгляд с одного на другого. Глаза его горели в предвкушении. Леха вдруг почувствовал, что рука, в которую был сделан укол, стала быстро неметь. Странная безвольная вялость быстро развивалась по всему левому боку, нога подогнулась, и его непослушное тело упало на бок. Тут и сказочки конец, услышал он довольный голос Грача, но было не до него. Леха с ужасом понял, что легкие перестают его слушаться. Не получалось вздохнуть даже на четверть от обычного. Он зачастил, захрипел, перед глазами поплыли разноцветные круги. Спустя вечность или несколько секунд ему показалось, что из черноты ночи к костру метнулась прозрачная фигура. Глухо, где-то на краю сознания прозвучал рев, загрохотали выстрелы. Но Леху уже схватили, вроде бы за онемевшую руку или за шиворот. Все равно. И поволокли по земле, через доски разбитого в щепки забора куда-то в темноту, в темноту, в темноту.